Драко со своим подарком прислал огромное письмо, смысл которого сводился к будущему новогоднему приему. Кто приглашен, как конкретно все будет проходить, и, конечно, надежда Драко на то, что он все-таки сможет вырваться со Снейпом из Хогвартса. Набор белого шоколада сопровождал изысканную длинную шкатулку из темного дерева с прозрачной крышкой. Внутри шкатулки оказалось 13 отделений. В первых четырех лежали кусочки необработанных минералов – лазурит, малахит, нефрит и кварц. В следующих отделениях лежали металлы – железо, бронза, серебро и золото. Слитки были выплавлены совершенно крошечные, но на каждом стояла печать плавильни, где они были отлиты. Далее лежали магические ингредиенты, которые составляли основу науки зельеварения и алхимии. Заплетенная в косичку шерсть единорога, зубы черной гадюки, чешуя русалки и крошечный цветок папоротника. Последняя крошечная ячейка, 13-я, была пуста. Из вложенного в набор письма, стало ясно, что последняя ячейка предназначена для созданного им самим философского камня, который по легенде может не только быть источником эликсира жизни и превращать металл в золото, но и выступить стабилизатором конфликтующих компонентов. Фыркнув на такой подарок, но признав сочетаемость ингредиентов из каждого отдела между собой, Поттер отложил подарок Драко. Прочитав открытку от Гермионы, которая уехала домой, Поттер открыл небольшую коробочку, внутри которой оказалось несколько заколок черного цвета. В замешательстве он развернул короткую записку от девочки. «Гарри, знаю, что ты собираешься отращивать волосы, но мне показалось, что сейчас они ужасно тебе мешают. Этот набор магических заколок поможет тебе закрепить пряди так, чтобы они тебе не лезли в глаза. Заколки станут невидимыми после произнесения кодового слова, написанного в наборе. Надеюсь, это уместный подарок. Счастливого Рождества, Йоля». Отложив письмо к книге с английской поэзией, присланной Гермионой, он повертел заколки в руке. Пожав плечами, Майрон развел жесткие зубчики и перехватил мешающую прядь волос, заводя заколку за ухо. То же самое он проделал и со второй заколкой с другой стороны. Сотворив простым бытовым заклинанием зеркало, он удостоверился, что заколки стали невидимыми. Подарок от внимательной девочки был оценен по достоинству. Оставшиеся я смогу разобрать на составляющие чары и при случае сделать нечто подобное сам. Разворачивая подарок от Блейза Забини, Майрон все еще думал про подарок Гермионы. Маленькая ведьма не зря была в его ближайшем окружении, но пока пристраивать ее к какой-то конкретной цели он не торопился. Но нужную информацию он продолжал подкидывать любознательной девочке. Забини в свою очередь писал поздравления и, как и Драко, надеялся на встречу в поместье Малфоев на званом вечере. После получения кафе основательницы Поттер не сидел на месте. За несколько дней он выяснил, что даже в школе есть несколько студентов, говорящих на других языках. К Блейзу он уже обращался по поводу итальянского, в обмен на помощь с уроками. Выпускницу из Хаффлпаффа, Александру, со славянскими корнями, он заинтересовал проверкой артефакта основательницы. Да, это было хитростью с его стороны, пользоваться таким предлогом, но виноватым он себя перед Александрой не чувствовал. Блейз подарил довольно толстый словарь англо-итальянских слов, для пополнения словарного запаса Майрона, и несколько книг, в числе которых были небольшие исследования в области зельеварения, а также классический сборник Данте. Неожиданностью не стал подарок от семейства Дурсль, с которыми волей-неволей он пока был связан. Терять ниточку выход к магловскому миру он не собирался. Тетка пополнила его коллекцию книг и, пользуясь случаем, прислала несколько брошюр университетов, которыми он интересовался. Ужасно хотелось попробовать использовать магловские наработки по социологии в волшебном мире, и именно в этом направлении решил двигаться Майрон. Разобрав все подарки, Поттер поднялся и наконец вышел из спальни. Пора было посетить большой зал, а перед этим посмотреть, какие изменения произошли в гостиной факультета. Не зря домовик с таким обожанием смотрел на него, в гостиной изменилось все. Сложно было сказать, но места стало больше, а мебель теперь выглядит добротно, надежно и очень красиво. Гобелены, которыми были украшены стены, обновились, будто сделаны они были совсем недавно. Рама портрета основателя блестела золотом, а сам Годрик смотрел на лидера факультета весьма одобрительно. В гостиной за шахматами он застал Рона и Перси, которые тепло поздоровались с ним и поздравили с праздником. Джинни где-то носится, скорее всего с подругами, с другого факультета. Как бы ни простудилась, Перси, взявший на себя ответственность за оставшихся в Хогвартсе брата и сестру, только покачал головой. Он шел перед второкурсниками в большой зал, на обед, оглядываясь в поисках сестры. Младшая Уизли и правда обнаружилась в компании Хаффлпаффов и не обращала внимания на братьев и Поттера, за которым ходила как привязанная с начала года. Такое изменение не могло не обрадовать Гарри, которому довольно проблематично было отвязаться от назойливой фанатки. Билл Уизли, приехав к родителям на праздники, удивился, обнаружив в норе своих младших братьев, близнецов. Перси, Рон и Джин не остались в Хогвартсе, тогда как самые буйные в их семействе предпочли вернуться. Их заявление о том, что они соскучились по нему, откровенно не внушало доверия, но наследник Уизли сделал вид, что поверил прохвостам. Билл был самым старшим сыном и, следовательно, наследником семьи. Именно семьи, а не рода. После получения печати предателей крови их семья лишилась многих привилегий. Глава их семьи ничего не предпринимал для исправления их положения в магическом мире. Сам Билл, только получив работу в Гринготтсе, постепенно начал разбираться с тем, что творилось с ним и с его родными. После первых же разговоров со знающими людьми он даже не поверил, что все настолько плохо. А когда информацию подтвердили и в другом источнике, Билл серьезно задумался, а затем приступил к серьезной работе над собой, стремясь избавиться от клейма. Было трудно, будучи взрослым, проводить ритуалы. Каждый новый казался ему еще более выматывающим, чем предыдущий, хоть промежуток между ними был достаточен для восстановления. Складывалось ощущение, что сама магия проверяла его решимость. Попытка разговора с родителями и главой семейства, Артуром, привела к скандалу. Именно тогда у него словно открылись глаза. Его отец, которого он безмерно уважал и любил, оказался вовсе не идеальным магом, каким считал его наследник, будучи ребенком. Слабовольный, увлеченный магловской техникой и склонный к авантюрам человек. Мама, хранительница очага, оказалась довольно жесткой и склонной контролировать всех вокруг женщиной. Она полностью подавляла волю отца и стремилась даже своих взрослых детей держать под юбкой. Тогда он испугался. Испугался, что станет таким, как отец, и с головой ушел в работу, не противясь переводу в заграничное отделение, где числился и по сей день. Чарли, который был ближе всех ему по духу, тоже разобрался во всем самостоятельно, как и он сам, и сделал такие же выводы. Для Билла не стало удивлением, когда Чарли объявил, что будет работать в драконьем заповеднике в Румынии, подальше от семьи. Для них оказалось легче пережить нравоучение и нотации матери о том, что она будет скучать по ним, чем быть под ее неустанным контролем. Так старшие братья Уизли выпорхнули из гнезда, а точнее выползли из норы. Уже не раз он пробовал говорить с отцом о ритуалах, которые необходимо проводить на празднике всей семьей, а также каждому из них по отдельности, для очищения магических каналов и исправления магического потенциала. Но в ответ встречал взгляд, полный непонимания и негодования. Бросить на произвол судьбы родителей и братьев с сестрой он не мог. Вот только каждое магическое действие должно быть добровольным. С Чарли, что поддержал его, таких проблем не было. Он, как и Билл, прошел болезненные ритуалы и втянулся, тем более, когда ощутил, насколько легче давались ему заклинания. Остальных заставлять они не имели права, тем более младших братьев и сестру. Билл думал, что Перси рано или поздно придет к тем же выводам, что и старшие братья. Вот только с его амбициями и стремлениями он может воспринять все намного болезненнее, чем остальные. Еще год назад старший из братьев Уизли даже не представлял, как повлиять на младших братьев, магия которых была в ужасном состоянии. Складывалось ощущение, что родители воспитывали близнецов Рона спустя рукава. Когда появилась Джинни, мать стала выделять ее среди остальных детей. Как иначе, когда в семье появилась единственная девочка, дочь, о которой мечтала Молли уже очень и очень давно. Но вот в прошлом году судьба младших братьев перестала быть неопределенной. Получив письмо от них с осторожными вопросами по поводу их статуса, Билл и удивился, и обрадовался, понимая, что его братьям будет легче восстанавливаться, если они решили взяться за ум. На летних каникулах они обстоятельно поговорили обо всем, не вовлекая в разговор родителей. Конечно, его немного удивило то, что братья владели всей информацией, но и обрадовала их готовность меняться. Рон стал заметно собраннее, а Фред с Джорджем больше не доставляли хлопот с неудачными и довольно злобными шуточками. Братья по-прежнему любили приколы и шутки, но больше не было той агрессии, которое обычно сопровождало их розыгрыши. И вот близнецы появились на рождественских каникулах в доме родителей. Стоило ему спуститься ночью вниз к камину, чтобы совершить переход в арендованный ритуальный зал Гринготтса, как ему навстречу поднялись две фигуры. Близнецы были готовы и одеты в мантии для выхода. «Флешбек, вы чего не спите?» С удивлением осматривая братьев, спросил Билл, уже зная причину их бодрствования. «Мы идем с тобой», — тихо сказал Фред, выступая чуть вперед, а Джордж достал мешочек с летучим порохом, купленным отдельно, для того, чтобы мать или отец не заметили уменьшения семейного запаса. Билл ничего против не сказал, но это оказались далеко не все сюрпризы, которые ждали его в Йольскую ночь. Следующим было то, что перед входом в ритуальный зал близнецы сняли невидимые серьги и мгновенно преобразились. Билл оторопело смотрел на Фреда и Джорджа. Братья по-прежнему были похожи друг на друга, вот только ярко-рыжий цвет волос сменился благородным медным оттенком, лица полностью очистились от веснушек, а фигуры перестали быть непропорциональными. Перед ним стояли молодые маги, которые, волнуясь, переглядывались между собой. «После ритуала, нам нужно поговорить, беря себя в руки», — проговорил наследник семейства Уизли и братья, уверенно кивнув, прошли внутрь ритуального зала. У Билла складывалось ощущение, что они чувствуют себя довольно уверенно внутри, а изменившаяся внешность братьев свидетельствовала о том, что они далеко не понаслышке знали о ритуалах. Билл, как и положено старшему, был ведущим в ритуале, тогда как близнецы служили ему поддержкой и буферами, вливающими свою магию. Ритуал прошел намного легче, чем если бы он проводил его в одиночку. Сила ответила на их призыв и щедро делилась энергией с их семьей. Билл вышел последним, наблюдая, как братья надевают свои мантии и берут в руки серьги. «Покажи», — он коснулся плеча Джорджа, который еще не успел закрепить серьгу, в отличие от Фреда. Брат без колебаний протянул ладонь с серьгой. «Только не надевай, она на меня запечатлена». По прикушенной губе Билл понял, что привязка была проведена по крови, малым ритуалом. Серьга оказалась из золота с причудливой вязью символов, со множеством завитков и закорючек. У него на ладони был малый артефакт, который был сделан индивидуально для Джорджа. Сложно было разобрать, где узор, а где причудливая надпись или руна. Кто заплатил за такую работу и что за это он потребует от братьев? Тревога зародилась в душе старшего Уизли, и он вернул серьгу хозяину. Джордж надел сережку, возвращая себе свой обычный облик. «Вернемся домой и пройдемся снаружи, хорошо?» Братья, как и в прошлый раз, кивнули, направляясь за Биллом. Переход через камин был быстрым. Прислушавшись и удостоверившись, что родители сладко спят в своей комнате, Билл с близнецами вышел из дома, отходя как можно дальше. Снег чуть поскрипывал под их ботинками. Старший брат заботливо воспользовался согревающими чарами и, очистив скамейку в дальней части сада, окружил их чарами конфиденциальности. «Рассказывайте, откуда у вас скрывающий внешность артефакт?» Решил он задавать вопросы прямо в лоб. «Кто вам его купил и что потребовал за него?» В его голосе слышалось беспокойство, а потому братья, переглянувшись, решили поведать разрешенную часть правды. «Успокойся, Билл, это не просто скрывающий артефакт. Он будет открывать нашу внешность постепенно. Словно мы взрослеем и меняемся», Фред решил начать объяснение. «Когда мы начали проводить ритуалы очищения регулярно, то стали меняться, а когда дело продвинулось к снятию печати, то нас подстраховали», закончил повествование Джордж. «Мы ничего нет не так, мы под защитой сильного мага, можно сказать, нашего сюзерена. Он заинтересован в нас, особенно после того, как мы прошли инициацию стихии». Билл пытался осмыслить свалившуюся на него информацию. То, что его братья были под защитой кого-то сильного, было ясно, но вот как к этому относиться, он не знал. «Это Дамблдор, да, нет, студент. Хаэма, вы уверены, Мерлин?» Билл растрепал свои волосы, понимая, что ничего не сможет сделать для братьев. «Простите», — тихо проговорил он через долгие 3 минуты молчания. Братья с двух сторон прижались к нему, выражая свою поддержку. «Ты не виноват. Мы пытались поговорить с родителями, но они словно не слышат. Ты, конечно, будущий глава нашей семьи, и мы поддержим тебя, так и знай. Кстати, Рон тоже проводит ритуалы, и он уже под нашей защитой и ответственностью. Перси сам себе на уме, но проводит раз в несколько месяцев малый ритуал очистки. Надеюсь, сегодняшний ритуал они с Роном почувствуют. Вы так и не откроете мне, кто ваш сюзерен, и что насчет Джинни. Билл выглядел потерянным, но с другой стороны понимал, что братья, став сильнее, смогут поддержать его. Она еще маленькая, мы с ней не говорили, да и как подступиться к девочке. Прости, мы пока не можем открыть тебе всего, но мы в надежных руках, глаза Джорджа уже слипались. Билл, заметив это, обнял братьев и поднялся. Пора спать, я рад, что вы уже без печати. Что думаете делать летом? Я представляю, как вам неуютно находиться в доме. Билл передернул плечами, дом был еще одной проблемой. Внутри не проводились ритуалы очищения и поддержания, именно потому нора разваливалась на глазах и вся магия внутри дома словно уходила в бездонную бочку. Так в жилищах волшебников точно быть не должно. Сама магия поддерживает вещи в целости и сохранности, питает дом, в котором живут маги, накапливая силу в его стенах, а их сила уходила в магическое поле, не задерживаясь и не накапливаясь на благо семьи. Скорее всего, устроимся на подработку где-то в косом переулке. Хотя еще не решили, посмотрим, что скажут на это родители. Но в доме сидеть мы точно не будем, уверенно заявили близнецы, направляясь к дому, в котором им было так неуютно. Конец флешбика. И вот теперь братья сидели за обеденным столом и нетерпеливо поглядывали на Билла. Было видно, что у них появились новости, которые они хотели обсудить. После ритуала прошло несколько дней, все готовились к Новому году. Ускользнуть из-под бдительных очей матери семейства удалось не сразу. «Что у вас случилось?» – спросил Билл, выходя с близнецами поиграть в снежки, как сказали матери Фред с Джорджем. «Нам пришло письмо. Что нам делать, Билл?» «Оно от деда Игнатуса Прюэтта». Билл нахмурился и поманил братьев подальше от дома. «И что он хочет?» «Просит встречи, пока только с нами», виновато поглядывая на старшего брата, проговорил Джордж. «Нам намекали, что он может объявиться, наверное, это связано с нашим покровителем. Но пока мы точно не знаем, что ему нужно», Фред потер переносицу. «Прикроешь нас?» «Не уверен, что мама будет рада тому, что дед решил встретиться с нами». «Да уж, когда в свое время я только заикнулся о нем, мать закатила такую истерику, повторение которой я не хочу. Да и потом, когда я пытался с ним связаться, все совы возвращались. Он давно ведет уединенный и замкнутый образ жизни, но раз сам просит о встрече, отказывать будет просто глупо. Когда он хочет вас видеть?» Билл сосредоточенно думал о том, что нужно лорду Прюэтту от его братьев. «Скажу родителям, что проведу для вас экскурсию по банку, заодно можно закинуть удочку по поводу вашей подработки летом». Билл наконец вырвался из своих мыслей и посмотрел на братьев, которые благодарно улыбались ему. И именно в этот момент он окончательно понял, что они с Чарли получат поддержку, и судя по всему, Перси с Роном в стороне не останутся. Тогда для их семьи и правда будет шанс вернуть утраченную магию и положение в магическом обществе. Поттер спускался в подземелье, направляясь к декану Слизерина после обеда. Дамблдор отбыл в министерство за оформлением международного порт-ключа, который перенесет его через два дня во Францию, где будет проходить встреча международной конференции магов. Чем были хороши министерские порт-ключи, так это четким регламентом их использования. Все это было связано с безопасностью и международным сотрудничеством на предстоящей встрече. Порт-ключ сработает в указанное время и перенесет гостя в специально отведенное место, где у него будет достаточно времени сориентироваться и сойти с места появления, уступая его очередному магу. Возжелав полной огласки своей поездки, Дамблдор, сам того не подозревая, сделал Майрону дополнительный буфер безопасности. Вероятность того, что директор вернется своим ходом из другой страны, была очень мала, а значит, он пробудет во Франции ровно до того момента, когда порт-ключ сработает на возврат. Дополнительные факты и малейшие крохи информации, все это позволяло Поттеру координировать свои действия и планы с другими людьми. Отсчет пойдет ровно тогда, когда директор перенесется на материк. За 72 часа слишком многое предстояло провернуть. Поттер остановился перед дверью в покое декана Слизерина. Тихим уверенным голосом он назвал пароль, и дверь отворилась. Снипа в гостиной не оказалось, зато дверь лаборатории мгновенно распахнулась, стоило ему пройти к камину. «Добрый вечер, Северус», — медленно склонил голову Майрон, проходя к дивану. «Добрый», — хмыкнул Снейп, провожая взглядом своего сюзерена. «Сегодня провести полноценное занятие не получится, думаю, у тебя, как и у меня, в преддверии отъезда Дамблдора времени немного, но я приготовил все необходимое. За этим я и пришел, не буду отнимать у тебя время. Скажи, я могу сказать МакГонагал, что ты согласился взять меня с собой и перевести через камин к Малфоям?» Поттер испытующе посмотрел на своего профессора, который, открыв ящик стола, достал узкую закупоренную пробирку с волосками внутри. «Думаю, да, сошлюсь на Люциуса, который пошел на поводу своего сына. Он уже прислал тебе приглашение?» Снейп достал из кармана пузатый фиал и поставил на столик перед Гарри, рядом опустив пробирку. «Как ты и просил, оборотное и волос старшекурсника Коктеврона». Майрон сразу убрал оборотное зелье во внутренний карман мантии, а волосы в пробирке некоторое время рассматривал на свет. «Для чистоты эксперимента я все-таки попробую его, хоть мы и выбрали другое зелье для новогоднего вечера. Оборотное не подходит под мои планы, и это ограничение по времени раздражает». Гарри уже обдумывал, когда лучше спуститься в тайную комнату и воспользоваться оборотным. Оборотня под присмотром Василиска он навещал регулярно. Тот в конце прошлой недели пришел в себя и уже не один раз пытался пробиться через магическую стену. Пришла пора поговорить с ним и предложить альтернативу заключению в подземельях. Вынырнув из своих мыслей, Майрон понял, что Снейп внимательно следит за ним. То, что маг не спрашивал, зачем ему оборотное, уже было хорошо. О нахождении оборотня в школе ему знать не следовало. Пусть считает, что ему просто любопытно попробовать на себе эффект зелья. «Думаю, сегодня мы не будем заниматься ментальными техниками». Поттер поднялся, собираясь уйти. «Владыка, Снейп все-таки решился на разговор. Ваш подарок мне на празднике слишком дорогой, я не могу принять его. Тебе не нужен яд Василиска?» Оглядываясь через плечо, спросил Майрон. «Нужен, но, видимо, лорд-принц думал, что прислать пинту свежего яда Василиска, равной по стоимости целому состоянию, слишком щедрый дар. Тогда я не вижу причин для беспокойства. Если он тебе не нужен для экспериментов и создания лекарства, которое поможет многим магам, продай его», — довольно жестко сказал Поттер, показывая, что отказ от подарка со стороны Северуса он посчитает личным оскорблением. Видимо, что-то быстро обдумав и решив для себя, Снейп склонил голову, показывая, что отступился от своей идеи. «Твой подарок для меня не менее ценен», — уже мягче произнес Поттер, чуть улыбаясь. «Приятного вечера», — победно усмехнувшись, он вышел из личных комнат декана. Недолго думая, Поттер направился к холлу. Перед посещением тайной комнаты он хотел зайти на кухню за пропитанием для оборотня. Фенрир Сивый лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в грубый потолок того пещерного зала, в котором он очутился. За чуть больше, чем 7 дней, он не встречал того мага, что пленил его. Именно пленным он себя тут чувствовал. Магическая стена стала для него непреодолимым препятствием. Да, она прогибалась под его весом и силой, но не поддавалась. Смахнуть черту ограничения он не смог никакими подручными средствами. Оставалось только ждать и задаваться вопросами. Что дальше? Кто его держит тут? Для чего? Неизвестность давила, а замкнутое пространство пещеры не давало глубоко дышать свободолюбивой сущности оборотня. Однако не все было так плохо, как могло было бы быть. Его избавили от проклятия, которым наградил его Грюм, перевязали раны. Заживляющая мазь регулярно появлялась на столике с едой у кровати, когда он просыпался. Он почти сразу понял, что его, скорее всего, усыпляют, прежде чем принести провизию, а значит, общаться пока с ним не желали. Это нервировало. Было такое чувство, словно его откармливали на убой. Оборотень поднялся с лежанки и в очередной раз заметался по комнате. Невозможность выяснить все для себя раздражала. Да, он был не в Аскабане и не в Аврарате, но и определить свое местоположение не получалось совершенно. Последние 2 дня он провел в размышлениях о стае, что происходит в его семье, пока его нет. Волки точно знают, что я жив, но вдруг Авроры вычислили их, вдруг напали. Приступ самоедства оборотня был прерван звуком приближающихся шагов. Он настороженно прислушался и понял, что к нему действительно идут. Кроме невнятного шелеста и порой шипения в темных лабиринтах этой пещеры, он не слышал ничего. Высокий шатен в черной мантии, без опознавательных знаков, вышел из бокового коридора. Подросток, почти совершеннолетний или чуть старше. Фенрир и дальше бы оценивал парня, если бы чуткий нос оборотня не уловил запах оборотного зелья. Оборотень недовольно рыкнул и поднялся с пола, на который осел, переживая о благополучии стаи. «Неужели, ваша светлость соизволил пообщаться с мерзким оборотнем?» Язвительный, агрессивный тон, а также и сама поза мужчины, показывали его непокорность и пренебрежение к появившемуся магу. Подросток хмыкнул, взмахом руки подозвал к себе кресло и сел за чертой напротив оборотня. «Неужели у тебя такая низкая самооценка?» — сказал он, рассматривая свои ногти, словно эта личина была для него чем-то новым и непривычным. Фенрир подумал, что перед ним может быть и женщина, которая выпила оборотное с волосом представителя другого пола, да и демонстрация силы была не упущена им из вида. «Но да, мое величество решил поговорить с тобой. Все-таки держать оборотня бесконечно взаперти в таком непредназначенном для этого месте просто нереально», — парень махнул рукой на скрытую за углом часть кабинета Слизерина. Фенрир фыркнул, внимательно осматривая мага, стараясь принюхаться к его силе, понять, кто перед ним. Но чертова стена не давала полностью раскрыться его обонянию. «Раз ты вылечил меня, значит, я для чего-то тебе нужен, верно? Не пойму, почему ты не сдал меня аврорам? За мою голову дают весьма солидную награду. Усыплять ты умеешь просто прекрасно, я убедился. Это ты приносил еду?» Оборотень за неимением на его стороне стула сел на кушетку, не отводя взгляда от парня. «Раз ты такой проницательный, отвечу». Парень откинулся на спинку своего кресла и прикрыл глаза. «Оценив фронт работ, когда ты оказался у моих ног, я был готов оставить тебя подыхать. Была ночь, мне нужно было возвращаться, не было ни времени, ни желания заниматься твоим лечением. К тому же лечебные чары мне неохотно поддаются. Я уже собирался уходить, когда за тебя заступились». Маг резко открыл глаза, впиваясь взглядом в лицо оборотня. Сила всколыхнулась. Карие глаза незнакомца стали стремительно зеленеть, от этого зрелища у Фенрира побежали мурашки по спине, и он передернул плечами, отворачиваясь. Кто мог за меня заступиться? Он недоверчиво буркнул себе под нос, но достаточно громко, чтобы парень его услышал. «Твой покровитель, волк», — как само собой разумеющееся, ответил маг. «Не думаю, что он поручался бы за любого оборотня, но ты вожак стаи». Маг заинтересованно посмотрел на оборотня, словно он решил проверить, что такого особенного было в нем. «Началась июльская неделя, и скоро Новый год. У тебя есть 3 дня для обдумывания и принятия решения. Дольше удерживать тебя тут я не намерен, живым как минимум». Зеленые глаза сверкнули, и шатен усмехнулся. Тени вокруг сгустились, а у Фенрира мелькнула мысль о темном лорде. «И мы возвращаемся к моему вопросу, что ты хочешь от меня?» — ощерился волк, злясь на себя за приступ паники, который волной накатил на него от силы этого парня. «Я хочу», — усмехнулся маг, — «что ты можешь мне предложить. И я не говорю о спасении твоей жизни. Я знаю, что я нужнее тебе больше, чем ты мне». Маг говорил уверенно, чем выводил Фенрира из себя. Хотелось, рыча, впиться в его горло и разорвать самоуверенного хлыща. «Чем ты, слабак, можешь помочь мне и моей стае?» — взвился оборотень, в гневе опрокидывая кушетку и в мгновение ока оказываясь у магической стены. Та прогнулась, но не пустила его наружу. Но и этого хватило оборотню, чтобы нависнуть над парнем, рыча практически ему в лицо, через эластичную преграду. «Не смей тыкать мне, оборотень!» Маг даже не дернулся, когда перед ним навис крупный мужчина, хотя все его перемещение заняло не больше секунды, настолько дикой и неистовой была его сила. «Слабак, твой бывший хозяин, а я, не он». Глаза мага полыхнули зеленью, и он, подняв руку, щелкнул оборотня по носу. Стена сработала, откинув Фенрира на несколько метров назад, но оборотень устоял на ногах. «Мы еще поиграем с тобой, когда я приду к тебе за ответом. Что ты можешь дать мне, кроме своего тела, которое мне бы хотелось детально изучить? Не думаю, что в магическом мире есть ученые, занимающиеся физиологией изменений оборотней. У меня обширные планы таких исследований, и мне не обязательно нужен живой экземпляр». Он усмехнулся, взмахом руки призывая большой короб с едой и переместив его за черту, развернулся, вновь скрываясь за поворотом. Фенрир с ненавистью смотрел в темноту переходов, и острые когти до крови впивались в его ладони. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761632136.1. На печеньке музе. Глава 37. Историю творят прилежные люди, которые хорошо знают цену времени. Санди Адиладжа. Действие оборотного зелья продлилось ровно час. Хорошо, что оно лишь придавало облик другого человека, при этом не меняя саму магию. Со своей же прямой задачей, сокрытие истинной внешности и личности, при встрече с оборотнем, зелье справилось великолепно. Анализируя свои ощущения от общения с вожаком стаи, Майрон понял, что он не разочарован. Оборотень был именно таким, каким и должен быть, верный себе, стаей и готовый рвать на куски любого неприятеля. Хоть магом Фенрир и не был, но силы природы, что были его родной стихией, буквально бурлили в нем, и были очень насыщены. Быть может, сказывался опыт взрослого вожака стаи, а может, имело значение только то, что он оборотень. Майрон пока не мог дать ответа на этот вопрос. Для чистоты эксперимента хорошо было бы встретиться еще с одним оборотнем. Но сбрасывать вожака стаи со счетов Майрон не собирался. Оборотни, прежде всего, боевая единица. Рано или поздно они будут нужны ему, и лучше бы, чтобы они приняли его сторону. Оставшиеся на каникулы младшекурсники носились по территории замка и его двора, играя в снежки и строя снежные крепости. Возвращались все раскрасневшиеся, мокрые, но довольные собой и друг другом. Профессора, сидя за преподавательским столом, благосклонно посматривали на студентов. Замок постепенно готовился к приезду основной массы учеников. Всего через несколько дней в большом зале будут стоять новые столы и стулья. Фарфоровая посуда заменит массивные и неудобные приборы. А сами столовые приборы окажутся сюрпризом для невежд. Бороться с безграмотностью и бескультурьем Майрон решил массово и радикально. Гарри усмехнулся, предвкушая действо, с которым всем студентам придется смириться. Ради их же блага, с иронией и не скрывая довольной улыбки, думал Поттер, вспоминая директора. Минерва МакГонагалл внимательно следила за обстановкой за завтраком. Профессор трансфигурации медленно, практически бесшумно, размешивала чай со сливками, а затем отложила ложечку на фарфоровое блюдце. Профессор Дамблдор изволил отбыть из школы до завтрака. Разница во времени с местом его прибытия позволяла ему это. Практически сразу после этого в Хогвартс прибыла сова, которая явно не успела до его ухода. Благо, послание было адресовано не просто директору, а руководству Хогвартса в целом. Так что Минерва со спокойной душой распечатала письмо от Люциуса Малфоя, которое оказалось приглашением для одного из учеников ее факультета на ежегодный новогодний бал в поместье Малфоев. Первой мыслью было отказать и никуда не отпускать Гарри Поттера, а именно его приглашал сиятельный лорд. Но, успокоившись и обдумав все хорошенько, заместитель директора засомневалась. Люциус был членом попечительского совета, на что даже в письме не забыл сослаться. «Как член попечительского совета Хогвартса, я гарантирую полную безопасность своему гостю, обязуюсь принять его по всем магическим законам гостеприимства». Но окончательно сомнения профессора это не развеяло. Хотя, если маг обещал безопасность в своем доме гостю, по всем законам магии, то мальчику действительно ничего не грозит. Письмо также ссылалось и на декана Слизерина, который был приглашен на торжество и будет сопровождать ребенка на новогодний бал. Северус проследит за тем, чтобы все прошло благополучно, и вернет мистера Поттера в замок, если не раньше положенного срока, то уж точно вовремя, не спеша подписывать разрешение. Заместитель директора решила узнать все у Зельевара лично. К тому же оставался еще один важный вопрос. Захочет ли сам Поттер отправляться куда-либо? Сделав пару глотков чая, она, наконец, отставила чашечку и обратилась к рядом сидящему профессору Зелий. «Северус, лорд Малфой прислал для тебя и мистера Поттера приглашение на ежегодный бал. Тебя действительно не затруднит составить компанию Гарри, как это утверждает Люциус». Женщина тонко усмехнулась, видя, как скривился Северус. Явно Малфой немного приврал о готовности Зельевара к сотрудничеству. Мистер Малфой не смог не пойти на поводу у своего сына и пригласил Поттера. О, это неповторимая интонация, с которой Северус произносит фамилию своего недруга. Что ты имеешь в виду? Видя, что смурной мужчина идет на разговор, Минерва выдохнула и сама налила ему кофе из кофейника. Я имею в виду, что Драко по необъяснимой мне причине еще с прошлого года очарован Поттером, впрочем, как и все его одногодки. Даже ты, Минерва, не могла не заметить более сплоченной атмосферы, которая царит на младших курсах. Снейп кивнул в благодарность за наполненную чашку кофе и, пригубив его, окинул взглядом большой зал. А также нельзя упускать и свою выгоду. Выгоду, стушевалась профессор и растерянно посмотрела на коллегу. Снейп хмыкнул, и в его темных глазах появились искорки насмешки. Мой дорогой профессор, именно с этого года Люциус стал председателем Совета Попечителей, и нужно признать, он заинтересован в улучшении качества жизни своего факультета и Хогвартса в целом. Посмотри на наш стол, неужели ты не видишь, что изменения уже начались? Эти стулья и столы, новые столовые приборы. Я уверен, мистер Филч уже приносил тебе писульку с описью полученной мебели и прочих мелочей. Люциус намерен расчистить наше болото, и теперь в школу начинают поступать не просто деньги в никуда, а материальные блага. Видя, что заместитель директора оглядывается вокруг и серьезно, словно впервые видит свое окружение, Снейп усмехнулся. «Лично мне нужно выбить еще улучшение для лаборатории, и я намерен заняться этим уже на празднике. Если тебе ничего не нужно для факультета или для класса трансфигурации, пусть Поттер торчит в замке. Но это нечестно по отношению к ребенку, словно мы пользуемся его именем для своих целей», — возмутилась женщина. На ее гневный выпад Снейп только усмехнулся. «Я тебя умоляю, Минерва, кто не пользовался его именем? Или скажешь, что тебя не было на том педагогическом совете, который устроил директор в позапрошлом году, на котором вещал о том, как взлетит престиж Хогвартса, когда в него поступит Гарри Поттер? Да и ты, я», — охнула МакГонагал, распахивая карие глаза. «Ты», — подтвердил Снейп, пряча ухмылку в чашечке кофе. «Ты безмерно гордилась тем, что он поступил именно на твой факультет. Если я не обращаю внимания на твое хвастовство, это не значит, что я его не вижу». Снейп с удовольствием наблюдал за тем, как строгий профессор трансфигурации заливается румянцем. Минерве понадобилось время для обдумывания информации в поданном ей ключе. «Да и Поттеру от этого только польза», — вскользь обронил Снейп, отставляя пустую тарелку, которая исчезла, заменяясь чистой. «Эльфы после Рождества работали намного усерднее обычного». МакГонагал заинтересованно посмотрела на Снейпа, который вопросительно изогнул бровь, и ядовито понизив голос прошипел: «Да брось, неужели ты не думаешь, что этот герой упустит такую возможность? Мало того, что побывает в приличном обществе, так еще и увеличит всеобщее обожание к своей персоне. Гарри не такой», — встала на защиту своего студента декан Гриффиндора. «Да, уже слышал», — как всегда отмахнулся мужчина. «Как тебе будет угодно», — Зельевар, закончив завтрак, поднялся. «Если все-таки решишь отпустить своего подопечного, не забудь, что у него вряд ли имеется приличная одежда для выхода в свет. Но если вопрос решится в течение 2 часов, я возьмусь сопроводить его в косой переулок за приличной мантией. Все равно я хотел забрать свой заказ у поставщика». Более ничего не говоря, мужчина раскланялся с другими профессорами и вышел из зала, оставляя МакГонагал наедине со своими мыслями. Женщина вновь посмотрела на стол, за которым сидели студенты, выискивая за ним Поттера. Мальчик нашелся практически сразу. Отросшие волосы прихвачены невидимыми заколками за ушами, открывая лицо, очков, которые он обычно носит на уроках, нет. Среди остальных студентов Поттер, несомненно, выделялся, казался более взрослым и собранным. Пусть сейчас студенты были не в школьной форме, в которой никто не ходил на каникулах, выглядел он опрятно. Немного понаблюдав за студентом, Минерва вызвала своего личного эльфа, и тот принес перо с пергаментом. Через несколько минут записка была уже у мальчика. Тот, быстро прочитав ее, обеспокоенно посмотрел на преподавательский стол, чтобы показать, что он ничего не натворил. МакГонагал улыбнулась мягко подростку, успокаивая его. «В конце концов, Северус в чем-то прав. А чтобы мальчик не считал, что все это только блажь, обыграю все так, будто он своими отличными оценками заработал разрешение». «Конечно, если мальчик сам не против», — решила заместитель директора, поднимаясь из-за стола. Поттер стоял перед кабинетом заместителя директора. Воспоминания о том, как он пробирался сюда в поисках устава, заставили его улыбнуться. Майрон коротко постучал в дверь и, получив разрешение, вошел. Минерва МакГонагал сидела за своим рабочим столом. Лишних бумаг на нем не было, несколько папок с вложенными внутри пергаментами, еще не распечатанные после завтрака письма и уже обработанные документы в ящичке с биркой к завхозу. «Мистер Поттер, хорошо, что вы пришли сразу после завтрака». Декан Гриффиндор взмахом палочки переместила стул для посетителя прямо перед своим столом. «Доброе утро, профессор МакГонагал. Я и сам хотел к вам обратиться, только не знал, в какое время вы свободны». Гарри сел на предложенный стул и открыто взглянул на декана. Что ж, удовлетворенно кивнув, Минерва сложила руки на столешнице в замок и взглянула на своего студента. «Тогда начнем с вашего обращения ко мне». «Хорошо. Понимаете, профессор, Драко Малфой пригласил меня к себе в гости для празднования Нового года. Уверяю вас, я не уроню честь факультета перед родителями студентов. К тому же я узнал, что там будут мои знакомые из других факультетов, со своими родителями. Поттер потупился, но он прекрасно видел, как загорелись глаза ведьмы. Ключик к ней удалось подобрать очень быстро. Стоит заговорить о чести факультета, о том, что он лучше всех и его представители самые-самые, как Минерва просто таяла на глазах. Интересно, это ее личная черта или какая-то ментальная закладка, на которую я напоролся? Если это закладка, то становится ясно, почему она со Снипом порой находится в таких напряженных отношениях. Особенно когда тот начинает критиковать студентов Гриффиндора, как кошку против шерсти погладить. Хорошо, что вы это понимаете, мистер Поттер. Представлять наш факультет – большая честь, волшебница вдохновленно улыбнулась. И надо признать, вы как никто подходите для этого. Хорошо общаетесь с другими студентами, и оценки ваши находятся на должном, высоком уровне. И только поэтому вы зарабатываете такое поощрение. Вам это понятно? Она строго посмотрела на парня. Майрон сразу понял, в каком ключе профессор хочет преподнести ему это разрешение. Что ж, пусть так, да. Конечно, профессор, я все прекрасно понимаю и ценю это. Спасибо большое. Глаза ребенка радостно сверкали от предвкушения веселья. Но словно вспомнив что-то, он обмяк и опустил взгляд, начав комкать край своего джемпера. Вот только, профессор, у меня только школьные мантии. Я собирался заказать совиной почтой, даже мерки снял, но не знал, куда мне обратиться, и не был уверен, что вы отпустите. Щенячий взгляд из-под щелки сработал как надо. Женщина расслабленно улыбнулась и покровительственно кивнула своему студенту. Нужно было поговорить со мной раньше, и я бы с удовольствием подсказала, как и что следует сделать. Но и сейчас у вас будет время подготовиться. Если вы быстро соберетесь, то профессор Снейп проводит вас в Косой переулок, а после и в Малфой Минор. Призываю вас во всем слушаться его и не допускать снятия баллов. Хоть сейчас и каникулы, я вовсе не уверена, что это остановит профессора. Я понял, профессор, спасибо большое. Я буду стараться не слишком раздражать профессора Снейпа. Поттер поднялся, восторженно сверкая глазами. «Я могу идти?» «Да, конечно, только одну минутку». Декан взяла из папки какой-то бланк и размашисто подписала его. «Это разрешение на посещение мероприятия». «Спасибо, профессор». Гарри взял письмо и, хлопнув себя по лбу, начал показательно шарить в карманах. Вскоре он достал лист макгловской бумаги. «Это разрешение от моих опекунов. Я обсуждал с ними возможность моего посещения праздника, и они заблаговременно прислали мне разрешение, чтобы у персонала школы не было проблем». Удивленная такой ответственностью от Макглов, Минерва взяла письмо и быстро прочла. «Очень хорошо, вы можете идти», она кивнула и приложила разрешение к своему экземпляру письма Малфоя. Действительно, теперь ни у кого не будет к ней вопросов. Северус уже ждал его в своем кабинете, когда Поттер, застегивая зимний плащ студента Хогвартса, постучал в его двери. «Мистер Поттер, вам все-таки удалось добиться разрешения у своего декана?» Он показательно скривил губы и пропустил его внутрь. «Профессор МакГонагалл слишком мягко относится к представителям своего факультета, только когда дверь за студентом была закрыта. Он немного расслабился и вопросительно посмотрел на Майрона. «Баллы сними, для убедительности», — чуть улыбнулся Гриффиндорец, стоя у увеличенного до человеческого роста камина. «Минус 5 баллов за задержку», с явным удовольствием произнес Снейп и протянул мешочек с летучим порохом. «Отправляемся прямо в Гринготтс». Майрон кивнул, очки с собой он не брал, так что, переступив каминную решетку, сразу бросил летучий порох себе под ноги. Конечно, он соврал МакГонагалл, и для такого важного мероприятия, которое планировалось с начала учебного года, он подготовился как нельзя лучше. Поверенный рода Поттер был сразу озадачен предоставлением для наследника надлежащей мантии цветов его рода. Кроме всего прочего, именно сегодня Майрон решил войти в хранилище рода Пивереллу. Выбравшись из камина, Майрон отпустил свою магию, та почти осязаемо заклубилась вокруг него и мягко опала, струясь по полу вокруг. Саурон прекрасно знал, что с возрастом такая аура силы станет только больше. Стоит ему полностью разблокировать наручи, и он не сможет сдерживать и скрывать свой потенциал. В Хогвартсе же он был вынужден скрывать растущую мощь, постоянно сбрасывая излишки своей силы на замок эльфов. Предположение о том, что замок станет зависим от его магии, нисколько не смущало Майрона. Получаемые бонусы того стоили, а тренировки по концентрации и контролю магии проходили вполне удачно, так что раскрытия его истинного потенциала не случится. «Я хочу заявить свои права на титул и род», — обратился с ритуальной фразой он к своему поверенному. Сила окутала гоблина, показывая серьезные намерения создания стоящего перед ним. Гоблин Крюкохват был готов к любым неожиданностям. С тех пор, как в банк на свое 11-летие пришел наследник рода Поттер и показал свои неординарные способности, гоблин был вынужден просчитывать все наперед и взвешивать при клиенте каждое слово. А если учитывать то, что сила парня возрастала с каждым годом, он и думать не смел о ведении дел за спиной главы рода, к которому он приписан. Да и инстинкт самосохранения кричал о том, что обманывать этого мага не стоит. Пусть совершеннолетним наследник по возрасту еще не был, но складывалось ощущение, что в теле ребенка переродился некто более могущественный и сильный. Что грозит при таком раскладе для рода Поттер, он даже представить не мог. С одной стороны, это была честь работать на такого мага, который владеет силами, что дают ему власть над гоблинами. Он, как поверенный, работающий на такой род, поднимался по статусной лестнице на несколько ступеней выше своих собратьев. Чем Дракл не шутит, быть может, он окажется в совете старейшин банка через полсотни лет. А этим летом молодой наследник только подтвердил свою состоятельность, открыв личный счет с приличным состоянием. Совет банка четко дал понять, что заинтересован в сотрудничестве с наследником Поттеров. Крюкохват тогда получил первый, за все время работы, выговор. И все из-за того, что он не доложил о странных силах Гарри Поттера, которыми тот так его поразил, после первого визита в банк. И вот теперь, оценив все плюсы сотрудничества с наследником, гоблин включился в работу. По своей инициативе Крюкохват вступил в переписку с младшим Поттером, пересылая ему ежегодные отчеты о его школьном и личном счете, с письмом-заверением в своей готовности к сотрудничеству и работе. Наследник на контакт пошел с благосклонностью, а также принял предложение о совершении нескольких сделок от его имени. Что еще может так сильно радовать гоблина, как увеличение благосостояния его и рода, к которому он приписан? Свой процент он получал только при обороте золота, а за простое хранение, даже большого состояния, ставка исчислялась минимальной. Тем самым главы банка стимулировали сотрудников на работу. Когда пришло письмо с просьбой о подготовке информации о родовых цветах и мантии наследника, Крюкохват совершенно не удивился. Мантия была обновлена и подогнана под мерки наследника. Герб Поттеров снова засиял на мантии, вышитый драгоценными золотыми нитями поверх глубокого винного цвета ткани. Но как бы он ни готовился, как бы ни просчитывал варианты развития ситуации, к новому повороту событий гоблин оказался не готов. Ритуальная фраза и демонстрация силы – все это свидетельствовало о серьезности намерений молодого наследника. «Я думал, у меня есть еще несколько лет», – побледневший Крюкохват, на прямых ногах, провел молодого Поттера и его сопровождающего в малый ритуальный зал. Гоблин, конечно, предполагал, что Гарри Поттер силен, но то, что задумал наследник, если ритуал увенчается успехом и он окажется главой и наследником более древнего рода, что если произойдет слияние Поттеров с Певереллами, тогда все его мечты и перспективы улетают Драклу под хвост. Он перейдет в подчинение старшему гоблину, а этого, ох, как не хочется. Сопровождающий Поттера лорд-принц остановился перед дверьми в ритуальный зал. Подросток снял теплую мантию и отбросил ее к стоящему у стены диванчику. Было видно, что он готовился к ритуалу и прошел предварительное очищение. Как ни крути, а время после Йоля самое благоприятное для подобных действий. Сама природа, магия и стихии создают лучшее время для проведения наиболее энергоемких ритуалов. Гоблин уже сообщил старейшинам о том, что он сопровождает претендента. Согласно регламенту, каждое такое заявление отслеживалось на высшем уровне. Глубоко вздохнув, Крюкохват начертил руну когтями и двери ритуального зала отворились, пропуская претендента на титул. Саурон долго думал, стоит ли проводить ритуал в этот и так, довольно насыщенный год, но все упиралось в то, что ему помимо слов нужно было подтверждение силы и причастности к роду императора. Первой предпосылкой к тому, что ему нужно официально получить доступ к гербу и символам рода Певереллу, произошло накануне Йоля. Когда он перстнем наследника запечатывал письмо для лорда Прюэтта, герб Поттеров не появился на восковой печати. Вместо него, питаемый магией самого Майрона, проступил совершенно другой герб. Он уже видел такой на грани, герб Певереллов. Любой сильный маг может пройти ритуал проверки, по итогам которого его притязания будут либо подтверждены, либо опровергнуты. Для чего это делается? Слабый маг никогда не получит власти в магическом мире. И именно это сейчас забывалось, прикрывалось пародией на демократию. Помимо этого, каждый маг должен пройти кровный ритуал проверки. Роды угасают, прерываются, уходят в тень. Из-за проклятий, интриг или войны, наследников прячут, меняют имена, но суть, силу и магию, как и магическую кровь, пусть даже малую толику, изменить невозможно. Знать своих предков, свои силы и предрасположенности обязан каждый маг. Согласно уставу, когда-то малый ритуал на родословную проводили для всех первокурсников, поступавших в Хогвартс. Для Поттера уже давно не являлись секретом градаций магов. Чистокровные, полукровки, маглорожденные, предатели крови. В тайной комнате собрана прекрасная коллекция лекций основателей. Преимущественно в ней были труды Слизерина, и их ценность оценить просто невозможно. Это достояние не только Хогвартса, не только магической Англии, а всего магического мира. И сейчас Саурон собирался официально вернуть из тени род Пивереллов. Малый ритуальный зал в Гринготтсе представлял собой восьмиугольное низкое помещение, стены, пол и потолки которого были испещрены рунами, выбитыми в цельном камне. В центре комнаты, внутри трех кругов пентаграмм, словно вырастая из камня, стояла неровная чаша. При первом взгляде она напоминала декоративный фонтанчик для птиц, с черным, в золотых прожилках, каменным шаром внутри.